забота о ближних и борьба за счастье угнетенных, то и дело оказываются на поверку искательством собственной выгоды. Патриотические призывы – маской своекорыстного национализма. Парламентская болтовня – прикрытием самого беззастенчивого группового и личного эгоизма. Выспренная демонстрация религиозных чувств – маскировкой ханжеской бессовестности. Большинство философов стремятся не к тому, чтобы обнаружить истину, но лишь к тому, чтобы утвердить свое материальное благополучие. И ради этого они приобретают показную эрудицию, демонстрируют мнимую оригинальность, а больше всего стараются угодить вкусам публики. Они готовы пресмыкаться перед государством и церковью. Жизнь людей в обществе полна нужды, страха, горя и страданий. Тревоги чередуются с разочарованиями, а отделяющие их друг от друга моменты удовлетворения своих желаний мимолетны и приносят затем скуку и новые страдания. Люди портят друг другу жизнь. И Шопенгауэр повторяет слова древнеримского драматурга Плафта, повторенные затем английским философом XVII века Томасом Гоббсом: «Человек человеку волк». Невозможно отрицать, что франкфуртский затворник очень метко обрисовал современную ему буржуазную действительность, а заодно и темные стороны всей промышленной цивилизации вообще. Он почувствовал и то, что объективному исследованию этих отрицательных черт человеческого общежития упорно препятствуют, говоря словами Маркса, самые яростные, самые низменные и самые отвратительные страсти человеческой души, фурий частного интереса. Сам Шопенгауэр отнюдь не помышлял о каком-либо ином, помимо существующего капиталистического общества. И когда в знаменитой 46 главе второго тома «Мира как воли и представления», названной им «О ничтожестве и горестях жизни», отрицает возможность существенного улучшения жизни людей, а в не менее широко известной 44 главе нацело развенчивает половую любовь, сводя ее к коварной ловушке природы, цель которой заставить людей обеспечить продолжение рода, хотя он и ратует за иную любовь, любовь как сострадание к отдельным людям и ко всему человечеству, вся его критика носит не социальный, но только обобщенно-антропологический характер. Чужды ему и гегелевская вера в общечеловеческий разум, и прекраснодушная надежда многих позитивистов XIX века на то, что счастье людям принесут успехи естественных наук. Чуждо ему и марксистское убеждение, что классовая борьба в истории на протяжении многих веков служила двигателем социального развития. Не верит Шопенгауэр и в спасительные последствия длительного гражданского мира. Да и возможен ли он вообще? Вопреки распространенным в XIX веке буржуазно-либеральным иллюзиям о скором повсеместном торжестве воплощенных в жизнь идей процесса, Шопенгауэр напоминает о том, что новое поколение людей то и дело повторяют ошибки прошлых поколений. Научное познание то и дело заходит в тупик, а в руках морально ущербных людей достижения наук приносят зло. В области морали прогресса на протяжении последних веков не достигнуто вообще, что и видно по широчайшей распространенности бесчеловечной эксплуатации, кровопролитных войн, яростных насилий и садистских истязаний. Ненависть и злоба правят в обществе свой бал. И пока не видно, что этому приходит конец. Шопенгауэр считал, что мировой воле присуща нелепость. Она лишена смысла и ведет себя с совершенно абсурдным образом.